Когда я приехал в Сималинг, чтобы собрать материал для этой книги, там меня встретил Лама Таши. Это был рослый, крепкий человек. В 81 год он демонстрировал живой ум и абсолютную уверенность в каждом сказанном слове, что гармонично сочеталось с практически нечеловеческими габаритами его тела. При жизни Толшука Лингпы Лама Таши служил умазаем, главой ритуала в монастыре Сималинга, потому что получил хорошее образование и был учеником Толшука Лингпы. Эту должность он занимает и по сей день. Я встречался со многими приближенными Толшука Лингпы, изучавшими древние тексты Абиюля. Но они рассказывали мне лишь малую часть того, что знали, не открывая самых глубоких тайн. И только Лама Таши говорил прямо, уверенно и определенно. Именно его Толшук Лингпа поставил впереди группы, когда в тот судьбоносный день надо было прокладывать путь через глубокие сукробы. И мне стало ясно, почему. Вера его была так же крепка, как ствол могучего древнего дерева, а подготовка более чем основательна. С того дня, когда в лавине он пробил себе голову, сломал руку и три ребра, прошло больше 40 лет, но его мощная фигура все еще отличалась мускулатурой юного атлета. Из-за высоких скул и выдающихся надбровных дуг он напоминал мне вождя североамериканских индейцев. Я два раза подолгу гостил в Сималинге и большую часть времени провел, сидя рядом с Ламой Таши во дворе монастыря. Я надевал теплую куртку, потому что, несмотря на лето, с гор дул ледяной ветер. Когда становилось совсем холодно, мы шли в монастырскую кухню и выпивали там по чашке соленого жирного тибетского чая. Лама Таши не только подробно отвечал на все мои вопросы, но и глубоко размышлял над нашим разговором, а также поднимал некоторые темы, которые казались ему важными для моего исследования. Высказывался он весомо, как заслуженный профессор, для которого реальность существования Биюла была неопровержимым фактом. За время работы над этой книгой я познакомился со многими из тех, кто бросил всю прежнюю жизнь ради путешествия в Биюл. Трагический исход экспедиции никак не пошатнул их веру. Биюл по-прежнему остался для них реальным. И они бы снова предпочли его нашему миру, предоставь им такая возможность. Именно общаясь с ними, я по-настоящему понял, что значит отправиться на поиски Биюла, а не из книг или разговоров с людьми, прочитавшими много текстов на эту тему. Рядом с Ламой Таши, как ни с кем другим в восточных и западных Гималаях, Биюл ощущался как мир осязаемый и несомненный. Слушая его рассказы, я словно сам приближался к трещине в мироздании, через которую лежит путь в потаенную долину. «В тот последний день на горе», — говорил он, — «никто из нас четверых не сомневался, что мы дойдем. Я думаю, поэтому Толшук Лингпа и выбрал именно нас. Не все так безоговорочно верили в успех, и это создавало определенные проблемы. Целых 20 дней мы были практически у самых врат. Биюл был сразу за перевалом. Каждое утро светило солнце, но когда мы выходили из пещеры, поднималась пурга и спускались облака. Что-то было не так. Если нам суждено попасть туда, то откуда все эти препятствия?» — думал я. Я не высказывал эти мысли вслух, но могу честно признаться, что к 16-му дню меня начали терзать сомнения. Я лучше всех понимал, что вера в учителя должна быть абсолютной, и что ему нельзя перечить, особенно в тот момент, когда он готовится открывать врата. Моя вера в него и в реальность Биюла была и остается непоколебимой. Я был с Толшуком Лингпой с того самого дня, как он приехал в Сималинг и исцелил нашу деревню от проказы. Тогда ни о каком Биюле он даже не упоминал. Он назначил меня умазаем и оставил за главного в своем монастыре, когда уехал в Сикким. Этот пост я занимаю до сих пор, поскольку учитель так и не вернулся. Он вызвал меня в Сикким только когда понял, что пришел момент для открытия Биюла. Но все же после стольких неудачных попыток, когда погода резко портилась и заставляла нас вернуться в пещеру, во мне стала расти уверенность, что мы должны отказаться от этой затеи и отправиться обратно в Церам, иначе беда неминуема. У нас кончался провиант. Не у всех была такая же сильная вера, как у меня, и я знал, что это раздражает духов защитников и создает сложности на нашем пути. Если ты веришь в существование Биюла, Если ты веришь, что Толшук Лингпа избран самим Падма Самбхавой, если ты знаешь, что у него есть ключ, тебе будет несложно вернуться и подождать следующие попытки. Упрямо лезть вперед казалось мне проявлением не веры, а не уверенности. Поскольку препятствия возникали перед нами из-за слабой веры, я чувствовал, что должен предложить Толшуку Лингпе повернуть назад. Но у меня не хватало смелости. Да, я ощущал, что надвигается катастрофа. Даже предвидел ее. Но как я мог перечить ему? Разве сам этот поступок не стал бы проявлением слабой веры? Разве не в этом заключается главная проверка? Следовать за своим гуру, несмотря ни на что. Даже если ситуация совершенно вышла из-под контроля. Последние несколько дней меня терзали все эти мысли. Мне не хватает смелости высказать свои сомнения, или же просто моя вера истощилась. Пока я метался в сомнениях, остальные стали еще настойчивее подталкивать Толшука Лингпу к тому, чтобы продолжать попытки восхождения. Особенно эти настроения усилились после того, как Ван Гьял с учителем вернулись с той вылазки, где видели пышную зелень за границей снегов. Правильно ли я понял, что Толшук Лингпа хотел вернуться назад, но ученики убедили его остаться? Не знаю. Сам я не мог набраться смелости, чтобы поговорить с ним, и стал уговаривать повернуть назад остальных. «Ван Гьял видел Биюл», — говорил я им. «Мы больше не можем ставить под сомнение его существование. Раз Толшуку Лингпе суждено открыть его, раз он с нами, мы всегда сможем попасть туда. Возникающие препятствия — признак того, что сейчас не время. Поэтому не нужно давить на Толшука Лингпу, нужно вернуться». Но остальные думали иначе. Они зашли так далеко, оставили дома и были готовы распрощаться с прежней жизнью, поэтому хотели хотя бы одним глазком увидеть потаенную долину, как это удалось Ван Гьялу. «Желание увидеть ее возникает из недостатка веры», — настаивал я. «Толшук Лингпа с нами. Он тот, кто должен открыть Биюл Демошонг, поэтому мы можем попасть туда в любое время. Мы можем попасть туда, когда захотим, поэтому перестаньте тревожиться о нем. Отбросьте сомнения, существует он или нет. Не стремитесь это проверить. Выбросьте все это из головы. У нас почти кончились запасы еды, нам всем известно, как опасен весенний снег. Если время идти в Биюл не настало сейчас, то обязательно наступит потом. Ключ в руках Толшука Лингпы. Не сомневайтесь в этом ни на секунду. Если мы пойдем туда в нужный момент, препятствий на нашем пути не возникнет». Но никто меня не слушал. Они только повторяли: «Если мы не попадем в сам Биюл, то хотя бы увидим его издалека, как Ван Гьял». Ситуация походила на снежный ком, который катился с горы, и его уже было не остановить. В тот вечер, когда Толшук Лингпа с Ван Гьялом вернулись со своей вылазки, наши споры услышал учитель, и лицо его страшно потемнело. На следующее утро мы снова пошли к перевалу. Это была последняя попытка. В тот день Толшук Лингпа погиб. Если бы у меня хватило смелости поговорить с ним, может быть, он остался бы жив. Может быть, мы бы попробовали подняться позднее и взяли бы с собой совсем немного людей, чья вера была непоколебимой. И, может быть, нам бы удалось попасть в Биюл. Взгляд Ламы Таши устремился вдаль. Туда, где заснеженные горы возвышались над долиной и монастырем, возле которого мы сидели, закутавшись в накидки. Несколько долгих секунд он молча смотрел на горизонт, затем повернулся ко мне и снова заговорил. Вообще Биюл был тайной. О нем должны были знать только те, кто был подготовлен через внутреннюю работу и наставление Толшука Лингпы. Веры в Биюл недостаточно. Многое зависит от того, зачем ты идешь туда. Сам факт того, что Биюл — это место, где хранятся невообразимые сокровища, где все достается человеку легко, может помутить сознание. Даже самое чистое сердце можно соблазнить богатством. Неподготовленные люди запросто могут отправиться туда за материальными ценностями, а не ради дхармы. Говорят, что в Биюле хранятся 3/4 всего богатства мира. То есть все сокровища, доступные нам здесь, лишь четверть того, что есть там. Об этом я слышал раньше. Гишипа упоминал, что Биюл Демошонг так велик, что для передвижения по нему понадобится повозка. Дорджи Ван Гмо говорила, что, по словам Падма Самбхавы, половина мирового богатства спрятана под Канченджангой. Кунсанг не раз повторял, что потаенная долина внутри Сикима в 3 раза больше, чем сама долина Риса, то есть Сикким. Разве заявления современных физиков не перекликаются с этой концепцией? Ученым доступна лишь малая часть материи, которая, согласно их же теориям, существует во Вселенной. Недоступную часть они окрестили темной материей, потому что не могут увидеть ее, попробовать на вкус, взвесить или изучить каким-либо другим способом. Мы знаем, что она существует, но не можем измерить ее инструментами этого мира. Хотя у них нет доказательств, ученые уверенно заявляют, что темная материя существует. Точно так же, как ученики Толшука Лингпы говорят о Биюле. Как и в случае Биюла, никому еще не удалось увидеть ее. Никто ее не щупал. Физики заходят даже дальше, чем те, кто верит в Биюл. Они говорят, что трехмерный мир электронов, протонов, нейтронов, кварков и прочих субатомных частиц и электромагнитных взаимодействий, в том числе и нас с вами, вся материя подвержена воздействию гравитации, которую Кунсанг назвал бы «внешний Сикким», составляет лишь 2% всей Вселенной. Лама Таши точно знал, почему существует Биюл и зачем Падмасамбхава спрятал его. Биюл не то место, где можно расслабиться и наслаждаться жизнью, потому что не осталось никаких забот, — сказал он. Когда ты попадаешь в Биюл, то не становишься миллионером, купающимся в богатстве. Падмасамбхава в 8 веке спрятал Биюл, потому что хотел создать место, где можно без отвлечения на мирские дела предаваться практике. А у практики есть единственная цель — развитие сострадания к окружающим. Здесь на практику нет времени. Развивать сострадание невероятно тяжело. Все мироустройство подталкивает к разрастанию эго и способствует его главенствующему положению. Мало кому удается ставить других на первое место. Сейчас непростые времена. Куда ни глянь, война. Все ведет к разрушению и разложению. Падмасамбхава предвидел это темное время. Поиски Биюла имеют смысл только в конце времен, когда мир катится к закату. Для этого и существует линия Лингп, призванных открывать терма, связанные с Биюлом. Сейчас даже людям с чистым сердцем сложно помогать другим. Мы покоряем природу и одновременно разрушаем ее. Скоро бежать будет уже некуда. Сейчас между Лахулом и плодородной долиной Кулу строят туннель через гору длиной 11 километров. До Сималинга в любое время года можно будет добраться на машине. Туннель пройдет вон там, с другой стороны долины. Мы сможем уезжать и приезжать, когда захотим. С того самого момента, как люди пришли в эту долину, мы жили под снегом по полгода. Теперь наше положение улучшат, но что это даст нам? Разве что толпы туристов. Нельзя превратить этот мир в Шангри-Ла. Никакие улучшения не помогут. Чтобы достичь такого уровня счастья, необходимо отпустить этот мир. На 100%. Возможно, вскоре снова придет время попытаться открыть Биюл. В древних книгах написано, что когда учение Дхармы утеряно, когда бежать некуда, великая дверь в потаенное место откроется. Времена становятся все хуже. Но нельзя просто взять и пойти туда. Я знаю дорогу. Я 20 дней прожил у подножия склона, над которым находится проход в Биюл. Я могу отвезти тебя туда, но что толку? Одному мне не справиться, нужно ждать ламу и верить в Падмасамбхаву. Биюл существует. Глядя в старые спокойные глаза ламы Таши, я захотел увидеть то, что видел он. «Когда я еще был на это способен, — продолжал он, — то прокладывал дорогу через сугробы для моего ламы. Мы уже подходили к перевалу, когда на нас опустилось облако, все стало белым, а затем настала тьма. Я пробил лоб и потерял 3 литра крови. Шрам остался до сих пор. Сломал руку и 3 ребра. Я с трудом помню, как Лачунг-лама заматывал мне голову рукавом своей рубашки. В ту ночь я лежал на склоне горы, закутанный в чужую одежду. Рядом со мной лежали Еша и мертвое тело Толшука Лингпы. Еша всю ночь не подавала признаков жизни, и я думал, что она тоже умерла. Иногда я терял сознание и думал, что тоже умер. Потом приходил в себя и лежал, глядя в ясное ночное небо, освещенное миллиардами звезд, немея от холода и боли. Я не помнил ни лавину, ни как меня выкапывали из-под снега. Я не мог понять, почему лежу на крутом обледенелом склоне один, рядом с трупом и умирающей девушкой, которая еще утром видела в зеркале зеленую долину. Наутро я увидел, что остальные поднимаются за нами. Я еле мог пошевелиться, но поднял здоровую руку и помахал им. «Сюда!» — крикнул я. «Я еще жив!» До Церема мы шли двое суток. По тибетским обычаям на похоронах ламы высокого ранга не принято плакать, но многие не смогли удержаться. Поскольку я был умзая монастыря Тулшука-Лингпы, то должен был провести погребальную церемонию. У меня хватило сил встать на ноги, поднести хода к телу своего ламы, сделать одно простирание, после чего я снова потерял сознание. Никаких докторов в Цереме не было, хотя нашелся лама из Бутана, который умел ставить на место кости. Из каких-то палок он сделал шину и наложил мне ее на руку, закрепив куском ткани. Когда похоронные ритуалы закончились, большинство людей сразу же ушли. Я остался там еще на месяц вместе с семьей Тулшука-Лингпы. За это время я оправился достаточно, чтобы спуститься самостоятельно. Путь от Церемы до Дашидинги занял у нас 5 дней и еще 2 до Дарджилинга. Я отправился к Четралу Ринпоче. Он спросил меня, что произошло, и я рассказал ему обо всем, что с нами случилось. Тогда он велел мне возвращаться в Сималинг, возглавить монастырь и заботиться о своей деревне. Так я и сделал. Прежде чем полностью восстановиться после лавины, я провел 2 года в постели. После этого я стал настоятелем монастыря, который пребывал в плачевном состоянии. Ступа разрушалась, и мне пришлось перестроить ее. Остаток жизни я посвятил сохранению монастыря Тулшука-Лингпы и памяти о нем. Я спросил у ламы Таши, что такого было в Тулшуке-Лингпе, что он посвятил этому человеку всю свою жизнь и служит ему даже после того, как он умер. Он все делал спонтанно, улыбнулся лама Таши, явно вспоминая что-то. И никогда не следовал правилам. Он говорил одно и тут же делал совершенно другое. Никогда не разделял людей на высшие и низшие касты. Когда он разговаривал с представителями высшего сословия, то делал это так же, как если бы перед ним был любой другой человек. И всегда делал то, что хотел. Это был свободный человек. Самый свободный из всех, кого мне довелось встречать. Никогда никого не слушал. В буддизме все равны. Буддисты очень сострадательны. Всегда помогают другим. Такой у нас идеал. Лама Таши крепко сжал свое предплечье, словно проверяя собственную силу. «Сейчас мне уже за 80», — сказал он. «И я благодарен за то, что мое здоровье еще крепко. Это очень важно, потому что я должен поддерживать монастырь в достойном состоянии. Всю жизнь мы накапливаем добрые дела. Даже то, что мы сейчас сидим здесь и разговариваем, было когда-то заслужено нами. Люди вроде Тулшука-Лингпы рождаются один раз в много лет, чтобы просто встретиться с ним, находиться в его присутствии. Даже чтобы узнать о нем, человек должен иметь определенные кармические заслуги. У тебя есть копия его книги, где он описывает, как добраться до Биюлы. Ее видели всего несколько человек. Это тайные знания. Не каждый может написать подобную книгу. Чтобы понять ее, необходимо иметь сознание чистое, как небо. Воспринимай тот факт, что обладаешь этой книгой, как благословение. Но будь осторожен. Скажем, ты покажешь кому-нибудь фотографию отпечатка ноги Тулшука-Лингпы, который он оставил в Сикиме. Не каждый лама способен на подобное. Даже Далай-лама такого не делал. Если ты покажешь эту фотографию людям, которые не верят в подобные вещи, и не объяснишь им все как следует, то они посчитают фотографию подделкой, и у них будут проблемы. На их пути возникнут препятствия. Сейчас попасть в Биюл очень сложно. Ты должен практиковать дхарму беспрерывно. Но делать это нужно в своем сознании. Необходимо молиться о том, чтобы мы могли отправиться туда. Если молиться об этом сейчас, то благоприятные условия для этого обязательно возникнут в какой-то момент, пускай даже после нашей смерти, когда мы родимся в следующий раз. В нужное время мы повстречаем нужного ламу. Надо только практиковать любовь и сострадание ко всем живым существам. И это принесет плоды. «Вы часто думаете о Биюле?» — — спросил я. «Я не перестану думать о нем до самой смерти», — просто ответил он. «Даже то, что ты пишешь эту книгу и приехал сюда в этот конкретный момент, означает, что у нас есть общая карма с предыдущих жизней. В наше время мотивы многих людей нечисты. Не самая лучшая идея обсуждать с ними эту историю. Мы, те, кто верит в Тулшука Лингпу, это практически одна большая семья. Сейчас попасть в Биюл нельзя, но у нас осталась вера. Неважно, сколько времени придется ждать, необходимо укреплять эту веру и держать ее в тайне. Если мы сохраним ее в своих сердцах и не утратим чистоту намерений, то в следующих жизнях снова встретимся и отправимся туда. Я очень счастлив, что ты приехал», — сказал он. «Надеюсь, мы увидимся еще когда-нибудь».